Глава 9. Волнение в душе нарастало по мере того, как солнце клонилось к закату. Конечно же, я не спущусь вниз. Пусть проводит вечер наедине с собой. Тоже мне придумал. Поболтать по-дружески. Нервно ходила по комнате, теребила в руках фигурки каких-то животных, странных, необычных. А это что, совушка с оленьими рогами? Я покрутила в руках фарфоровую птичку, потрогала рожки кончиком пальцев и шумно поставила на место. Когда раздался стук в дверь, я отпрыгнула к окну и спряталась за кроватью. «Глупая женщина», — думала я, пока шла открывать. «Профессор», — начала я оправдываться, почему не пришла, но замолчала, заметив, как встревожен Дарк. «Анна, я должен тебе кое-что сказать. Сюда я прибыл, да, на самом деле по делам, но раз уж ты тоже со мной. Мы сейчас пойдем к мистеру Побицину. Он сообщил мне, что уже свободен и может нас принять. А завтра вылетим в Флорис». «Мистер Побицин?» Где-то я уже слышала это имя. Королевский артефактор. Он поможет с твоей магией. Как оказалось, артефактор живет в горах в целях безопасности. Притворяется обычным мужчиной, в чем ему помогают его разработки. Мистер Побицин — сильнейший артефактор и невероятно ценен для королевства. А в тех домах, что я разглядывала из окна, всего-навсего живут охранники артефактора. И больше никто. Это не турбаза, не поселение, а центральная точка королевства. И именно здесь скрещивается магия Архангольдера, что несколько помогает мистеру Побицину создавать неповторимые артефакты. Дарк рассказывал мне это, пока мы медленно брели по заснеженным улочкам. Еще сказал, что добраться сюда можно или на крыльях, или порталом, из-за гор, которые тянутся несколько километров со всех сторон. Порталом, заключенным в металлический шарик, который также изобрел артефактор. Он работает на лорда не так давно, всего несколько лет, но успел зарекомендовать себя как лучшего специалиста. Никто во всем Архангольдере так и не смог повторить его артефакты. А что стоит его артефакт изменения внешности? О, Дарк восторженно закатил глаза. Мы настоящего мистера Побицина и не видели никогда. Не знаем, как он выглядит, но каждый раз по-разному. Опять же, в целях безопасности. Он один живет. Я поежилась, представив жизнь в полном одиночестве среди горных вершин. Мне кажется, но в вечерней тишине я даже слышала волчий вой. Нет, с семьей. У него замечательная жена и юная красавица-дочь. Мистеру Побицину предлагали место во дворце, потом предлагали собственные земли, но он от всего отказался. Попросил только снабжать его продуктами и всем необходимым, пока живет здесь. Наверное, он и вправду очень сильный маг. А ту штуку, которая высасывает магию, он не смог воссоздать? К сожалению, нет. В той, как ты выразилась, штуке, был использован единственный во всем мире лунный камень. Второго такого просто-напросто не существует. Я кивнула, но какого-то расстройства от того, что из меня не вытянут магию, не почувствовала. Скорее, даже облегчение. Мы остановились у двухэтажного дома, который располагался в самом центре. Такой же белый камень, красная крыша. Из кирпичной трубы валит густой белый дым. Топится камин. Дарк постучал в дверь. Внутри дома кто-то закопошился. Послышался визгливый девичий голосок и громкий топот. Дверь распахнулась, и на порог выпорхнула девчушка лет 15 в нарядном воздушном платье. Темные огромные глаза в обрамлении густых ресниц смотрели с любопытством на меня и с восхищением на ректора. «Ваше высочество!» Девушка залилась румянцем и поклонилась, а после крикнула через плечо. «Отец!» «Здравствуй, Астрид!» Дарк кивнул в ответ и легонько потянул меня за руку в дом. Внутри вкусно пахло выпечкой и еловыми ветками. На стенах переливались своеобразные гирлянды. Артефакты, даже не сомневаюсь. Хозяйки дома не было. Девчушка проводила нас к дивану в гостиной, напротив которого в кресле восседал старик. Наверняка он был слабослышащим, потому что, заметив Дарка, весь напрягся. Как же, к нему гости, а он и не услышал. Был занят прочтением газеты. «Ваше высочество, как я рад вашему приезду. Давненько уж не было вестей. Я даже удивился вашему письму». Упираясь ладонями в подлокотники кресла, мистер Побицин медленно поднялся и поклонился Дарку. А я недоуменно переводила взгляд с артефактора на девочку. «Как? Вот просто как? Ей же совсем мало лет, то мистеру Побицину по меньшей мере лет 100. И я не преувеличиваю». Но потом я вспомнила, что говорил Дарк о измененной внешности мужчины. Но почему он не сделал себя молодым? Или возраст и здоровье его настоящее просто изменено лицо? Я с любопытством рассматривала старика. Седые волосы пушились, создавая ореол вокруг головы. Сотни морщин на смуглом лице, крючковатые пальцы в коричневую крапинку, но глаза... Глаза сияли молодостью. Зеленые с вкраплениями серого, они не были ни туманными, ни тусклыми, как обычно бывает у стариков. Нет. Глаза мистера Побицина принадлежали молодому мужчине. Но зачем тогда он ходит, еле передвигая ноги? И даже руки у него слегка потряхиваются, словно он не может контролировать дрожь. Спиной я чувствовала прожигающий взгляд, быстро обернувшись, встретилась глазами с дочерью артефактора. Милая личика Астрид кривилась, и я бы подумала даже, что она немного ревнует, потому что Дарк приехал не один. Ее заинтересованность драконом не была тайной, она явственно читалась в ее глазах. Но сейчас девушка изумленно рассматривала только мои джинсы. Вокруг нее валялись листы бумаги, карандаши. Она переводила взгляд с меня на рисунки, но, поняв, что я на нее смотрю, быстро собрала листы и скрылась на кухне. Мне не нравилось в этом доме категорически. Несмотря на дружелюбную атмосферу, я чувствовала витающую в воздухе неприязнь и что-то еще, что я пока понять не могла, но подозревала, что нам в этом доме не рады. Может, поэтому мистер Побицин перевез семью на другой конец королевства, потому что хотел быть подальше от семьи лорда? Дарк и артефактор сели поближе к камину, когда мистер Побицин принес какую-то маленькую коробочку из той комнатки, которая в доме Дарка служит дровянником. «Анна, подойди», — позвал меня ректор и указал взглядом на место рядом с собой. «Анна», — прошамкал мое имя старик. «Чудесное имя, красивое, такое необычное». «Да, необычное», — задумчиво повторил Дарк. «Анна с земли. Сейчас она учится на первом курсе и...» «Мистер Побицин, поклянитесь, что все произнесенное в этих стенах останется в этих стенах». «Я уже давал клятву его величеству», — кивнул старик. В его глазах мелькнула растерянность, когда Дарк сказал, откуда я. Или мне показалось, и это был просто отблеск пламени от камина. «Да, разумеется». «Хм, я писал вам в письме, что мне нужен браслет, временно блокирующий магию. Вы сделали так, как я просил?» «Конечно, сущий пустяк этот браслет, ваше высочество». Артефактор хрипло рассмеялся. Дарк расслабленно улыбнулся и кивнул на черную коробочку в руках старика. «Отлично. Покажете нам его?» Мистер Побицин мялся. Он все смотрел то на мои перчатки, то мне в глаза. По морщинистому лицу пробежала рябь. Уголки губ опустились в глубокой печали, причину которой знал только он сам. И я, кажется, тоже. «Наберусь смелости спросить, какая у вас магия?» Артефактор вопрошающе заглянул мне в глаза, а я обернулась на Дарка. «Можно?» Ректор кивнул. «Я некромант, мистер Побицин». «Ух, а что же, почему же вы решили ее запереть? Это ведь довольно полезная сила. К тому же я слышал, бестии появляются теперь все чаще, и вы как нельзя кстати могли бы помочь». «Подруга Анны попала в лечебницу из-за нее». Резко оборвал его Дарк и протянул руку за коробочкой. «Дайте же». «Конечно, конечно, только подождите пару минут, я кое-что доделаю». Мистер Побицин вполне резво соскочил с кресла и, словно опомнившись, вдруг скорбился. «Проклятая спина». Он вернулся спустя пару минут, как и обещал. Не глядя на меня, вытащил тонкий серебряный браслет. Украшение было выполнено из маленьких звеньев. Я носила такие на земле. Симпатично и подходит практически ко всему. «Вы понимаете, ваше высочество, что в случае опасности Анна не сможет снять его самостоятельно?» «Понимаю», — холодно отозвался Дарк. «Хорошо». Старик осторожно стянул с меня перчатки. И на моем запястье защелкнулся браслет. И карабинчик, скрепляющий его, растворился. Теперь украшение было цельным. Стянуть его с руки невозможно. Слишком плотно прилегало к коже. Я уже привыкла к постоянному холоду внутри меня, к ледяным пальцам и бледной коже, но стоило артефакту оказаться на мне, как в груди разлилось тепло. Я прикрыла глаза, пытаясь насладиться этим ощущением, но чувство было такое, словно из меня высасывали энергию. «Работает», — тихонько сообщила я. «Отлично, мистер Побицин, я доверяю вам полностью, но вы же понимаете, что я должен проверить его». Дарк многозначительно взглянул на артефактора, а у него смуглое лицо вдруг побледнело. «Конечно, конечно», — он засуетился. «Как вы хотите это сделать?» Ректор ухмыльнулся и сцепил пальцы в замок. Минута, проведенная в молчании, показалась вечностью. «Чего он хочет?» «Астрид, милая, подойди, пожалуйста», — крикнул он на кухню, и в ту же секунду перед ним стояла дочь артефактора. Смущенная, она во все глаза смотрела на объект воздыхания и улыбалась. «Чем могу быть полезна, ваше высочество?» «Протяни руку Анне». «Нет!» Я вскочила и встала за спиной девушки. «Вы что творите, профессор?» «Анна, если мистер Побицин сделал артефакт правильно, а он сделал правильно, так ведь? С Астрид все будет в порядке». «Я доверяю отцу», — уверенно произнесла Астрид и сама схватила меня за руку, сжав пальцы. В темных глазах сияло лукавство, ревность и ни капли страха. «Вот видите, все хорошо». Гробовая тишина длилась несколько минут. За это время я несколько раз умерла и воскресла. Все ждала, что вот сейчас, Астрид побелеет и упадет. Но ничего не происходило. Артефакт работал. Девушка убежала наверх, провожать нас пошел мистер Побицин. Едва ковыляя, он схватился за дверной косяк и открыл дверь. Ваше высочество, для чего бы вам это ни было надо, я надеюсь, что только для благих целей. Не сомневайтесь. Дарк кивнул и ушел вперед. Я уже занесла ногу над порогом, как вдруг артефактор схватил меня за руку, он почти беззвучно прошептал что-то неразборчивое и, всунув мне в руку какую-то бумажку, сжал пальцы. «Береги». Я хотела посмотреть, что там, но старик покачал головой. Быстро спрятала в карман куртки и, чтобы не услышал ректор, шепнула. «А знаете, на Земле теперь столько всего интересного». Зеленые глаза расширились, но артефактор ничего не ответил. Возможно, я ошиблась в своих выводах. Дверь захлопнулась. Дарк отворил ворота и скучающе взглянул на меня. «Не жалеешь?» «Нет», — ответила я. Я сказала неправду. «Жалею». Всю ночь ворочалась, не могла заснуть и в итоге уснула на спине дракона во время обратного полета. Как ни странно, я не упала. Возможно, Дарк следил. А может, и заклинание защиты было. По прилету я сразу же отправилась в лекарскую. Коридоры замка были наводнены людьми и нелюдьми, и все снова обращали на меня внимание, перешушукиваясь. Надо уже одежду купить местную, чтобы не выделяться. Бесит. Только я схватилась за ручку двери, как она открылась, едва не долбанув меня по лбу. И на мое перепуганное от неожиданности тело вылетел снеговик. Дыхнуло морозным холодом, изо рта белого парня шел пар, а мантия такая же белоснежная слегка развивалась. В ярких изумрудных глазах отсутствовал белок, и я невольно открыла рот от изумления. Снеговик мне ни слова не сказал, только постоял пару мгновений, рассматривая и пряча злую усмешку. «Можно пройти?» — пролепетала я, вцепившись в ручку двери. От этого парня веяло ледяным ужасом, и я точно знаю, что вижу его впервые. Такие глаза невозможно было бы забыть. Он сделал шаг в сторону, в последний раз кинул на меня взгляд и ушел, а я на негнущихся ногах поплелась в палату. «Алия, я сейчас столкнулась с таким...» Выдохнула я, но, наткнувшись на огромный букет белых цветов у прикроватной тумбочки подруги, замолчала. Алия поджала губы и нервно затеребила край одеяла. «Привет. Я не думала, что ты приедешь сегодня. Мистер Роалд говорил, что граф пробудет со мной 3 дня». Граф поднял голову, тявкнул мне что-то на своем собачьем и, виляя хвостиком, спрятался под кровать. «Да». Я пыталась сосредоточиться. В голове крутились мысли, но никак не могли оформиться. «Да, так получилось. Как у тебя дела?» «Да я-то что? Все по-старому». Подруга махнула рукой и отвела взгляд. «Лучше ты расскажи, что вы там делали?» Она хитро улыбнулась и засмущалась. «Вот, браслет на меня нацепили. Да, чувствую себя ни на что негодной пустышкой, но выбора нет». Мы поболтали еще немного, Алия сказала, что завтра ее уже отпустят. Эльфийка и правда выглядела как прежде, зелененькая и почему-то жутко радостная. Попрощавшись, условились встретиться перед завтраком в комнате, и я вышла из палаты. В кабинете мистера Фина дрожащими руками вытащила бумажку, которую дал мне артефактор. На ней витиеватым почерком было написано всего одно единственное слово — «Армаграхан». Я похлопала глазами, силясь понять смысл написанного. «Армаграхан? И? Что это значит-то?» Мистер Побицин, вероятно, торопился, поэтому не расписал подробно, что хотел сказать. «А мне-то что с этим делать?» Беспомощно перевела взгляд на добермана, но он только высунул язык и запыхтел. Расстроенная сунула бумажку назад, и когда вытаскивала руку из кармана, браслет грохнулся на пол, сорвавшись с моей руки. Ошарашенно я подняла его 2 пальчиками, снова надела на руку и, мысленно чертыхаясь, произнесла «Армаграхан». Карабинчик слился со звеньями. Не веря своим глазам, я повторила слово, написанное в бумажке, и артефакт снова соскользнул с запястья. Сунула его в карман, потом надену. Холод, вернувшийся в тело, как бы каламбурно ни звучало, согревал меня. Я возвела глаза к потолку. «Спасибо, мистер Побицин». И чуть не визжа от радости, поскакала козочкой в свои комнаты. В коридоре я опустила голову пониже, чтобы не видеть, как меня рассматривают. Так я шла почти до самой лестницы на 2-й этаж, пока не уперлась во что-то. Или в кого-то. «Анна, здравствуй». Рик кивнул мне. Студенты, снующие в холле, молчали. Они не решались обсуждать меня при чернокнижнике. Я даже немного позлорадствовала. Хоть какая-то защита у меня есть. «Добрый день, мистер Роалд». Кивнула в ответ и подняла голову. Темный маг тепло улыбнулся, встретившись со мной глазами. «Мы можем пройти к тебе в комнату?» — спросил он. «Да, разумеется». В гостиной мистер Роалд медленно измерял пространство шагами, а я сидела прямо на полу у двери. «Надо у мисс Эреклей попросить какую-нибудь мебель, что ли? Не дело это, даже гостя посадить некуда». Пока маг рассматривал ничем не примечательные стены, мрачно косился на дырку в окне, я переглядывалась с Яром. «Спроси, спроси!» — просил он. Я только хмурилась в ответ. «Что спросить-то?» «Ну, давай!» «А-а-а! Мистер Роалд!» Позвала я чернокнижника, и раз он не спешил объяснять, зачем ему нужна была со мной встреча, раз он молчит, то разговор я начала первой. Скажите, а кто жил в этой комнате до меня? Роберт, тот парень с земли. Это я знаю, а еще раньше? Больше никто. Мак задумался и погладил пальцами подбородок. Хотя, подожди-ка. Давно, еще при прошлом правителе Ричарде V, в этой комнате жил его единственный сын, Ярте Бургат. Он отучился, кажется, всего 3 курса. Призрак, нервничая, опустился на пол рядом со мной, а мой внутренний голос орал, чтобы я не вздумала больше ни о чем спрашивать Рига. «Ань, спроси, как я умер?» Я быстро замотала головой. «Спроси, мне надо знать!» Яр бы заплакал, если бы умел, а я чувствовала, что при нем нельзя обсуждать его смерть. «Мистер Роалд, зови меня Риг Анна, сколько можно?» Тихо ответил чернокнижник и подошел ко мне. Я смотрела на него снизу, окутанная черным туманом его плаща, и думала, что, наверное, я никогда не смогу звать этого мужчину просто по имени. «Как умер Яр?» Чернокнижник вскинул брови, пристально смотря мне в глаза, а потом вдруг закрутил головой. «Он здесь?» — с придыханием спросил маг. «С чего вы взяли?» «Брось, Анна, ты некромантка. Твоя способность — видеть призраков. Ярде Бургат здесь?» «Не говори ему, пока он не скажет, какая смерть меня настигла». Почему-то перешел на шепот Яр. «Как он умер?» «Ему не надо знать об этом», — ответил мне маг, продолжая пристально разглядывать комнату. «Все равно ведь не увидит». Я покачала головой. «Нет, его здесь нет. Мне просто интересно, кто жил здесь до меня». «Тогда откуда тебе знать, что де Бургат погиб?» — усмехнулся мужчина и присел на корточки. Так наши лица были на одном уровне. Я отметила про себя, какие красивые черты лица у чернокнижника. Он же, ничуть не скрывая своей заинтересованности, скользнул взглядом по моим губам. «Алия?» — рассказала. Поморщилась я. «Вот ведь дурында-то». «Я скажу тебе, но...» Мужчина вскинул голову, улыбаясь. «Ваше прошлое высочество, выйдите из гостиной, пожалуйста». Я прикрыла лицо руками, а Яр потрепал меня по плечу. «Ань, я не уйду». «Говорите, он вышел». Чуть не расхохотавшись от абсурдности ситуации, попросила я. Ответом мне был многозначительный взгляд и краткая улыбка мага. Мне сделалось жарко и неуютно. И захотелось, чтобы вот так на меня смотрел кто-то другой. Черт, ты забавная. Мужчина, усмехнувшись, поднялся. Но я всего лишь хотел выяснить, браслеты правда никак не снять? Не то чтобы я сомневался в способностях королевского артефактора, но... Он снимается. Выпалила я и зажмурилась. Я не могла молчать. Я хочу, очень хочу оставить магию. А Ригу я верила. И где-то в глубине души я знала, что он не расскажет Дарку. Вот как? Мистер Роалд, вы говорили, что вам нужна помощница. Вы собираетесь меня обучать, верно? Обучать это сильно сказано, так как я не имею ни капли знания о некромантии. Разве что давно сталкивался с некоторыми из них. Но, в общем, да, кое-чем я могу помочь. А насчет помощницы? Знаешь, я бы хотел, чтобы это осталось в тайне от Дарка. Почему? Чернокнижник взметнул полы плаща и сел на пол. Черный туман просочился по полу в закрытые комнаты, поднялся по стенам и вскоре опутал собой все помещение. «Глушу звуки на всякий случай», — пояснил маг. «Кое-что надвигается, Анна. Нечто не очень приятное, я бы даже сказал, злое. Я в одиночку не справлюсь, а сказать нашему дражайшему ректору об этом не могу. Я не могу сказать ему, что ты мне нужна, не поверит. А если поверит, то это еще хуже». Я пожевала губы, в голове варилась какая-то каша. «Что он несет? Что значит «не поверят»? Он же маг». «Я думала, лорд вам доверяет». «Доверяет, да». Риг замолчал, посмотрел куда-то наверх, любуясь собственным туманом, и тихо-тихо сказал. «Но все намного сложнее, чем кажется, Анна». Я слышал, бестий становится все больше. Раздался голос Яра, а я взвизгнула от неожиданности, совсем забыла о присутствии призрака. «Где ты это слышал?» — нахмурилась я, а Риг снова улыбнулся. Понял, с кем я разговариваю. «Из-за двери, конечно же». Яр фыркнул. «Вчера адепты обсуждали, говорят, что бестии больше не мрут. Они словно эволюционируют, а бестиарии уже полны. Строятся новые не успевают, в старых нет мест, а убить монстров становится все сложнее». «Мистер Роалд». «Я понял, о чем он тебе говорит», — глухо отозвался маг. «И он прав. Вот только Анна, старший лорд против того, чтобы бестии убивали. И как только до него дойдет слух, что в Архангольдере появился некромант, боюсь, он найдет реальный способ лишить тебя сил».